И таких мест в книге множество. Правда, когда Марко описывает Россию и русские попойки, его юмор приобретает раблезианский характер. Ну, как ошибаются те, кто считает, что у мессера Марко не было чувства юмора. Примечание. «Русские попойки», в кавычках, описываются только в одной из поздних версий книги Марко. Поло, составленной, как предполагает, на рубеже 14-15 веков. В ранних версиях, напротив, Марко Поло коротко, но тепло характеризует русских. Цитата: «Народ простодушный, очень красивый. Мужчины и женщины белы и белокуры». Конец цитаты. Глава 218. Издание 1955 года, страница 226. Конец примечания. Касательно религии, Марко был для своего времени человеком исключительно широких взглядов. Как и каждый европеец, в ту пору он верил в любые чудеса, сколь бы они ни были необыкновенны. Без всяких комментариев, как реальный факт, он рассказывает нам не одну историю о чудесах, творимых святыми и подвижниками. Однако он не проявлял никакого ханжества и никакой нетерпимости к людям, верования которых были иные, чем его верования. Если мы попытаемся подойти к нему с точки зрения европейца 13 столетия, то мы увидим, что в своих спокойных и здравых суждениях о чужой вере Марко шел далеко впереди своего века. С каким великодушием рассказал он при всех своих фактических ошибках о жизни и деяниях Будды. Даже в наши времена немного найдется путешественников, столь веротерпимых, чтобы сказать вместе с Марко, цитата: «Будь он Будда христианин, то стал бы великим святым у Господа нашего Иисуса Христа». Конец цитаты. Пространное описание азиатских пиров, снеди, вин и всей прочей роскоши, какую Марко видел в своих странствиях, убеждает нас, что у него был вкус и любовь к благам земной жизни, хотя он, видимо, проявлял умеренность в наслаждении ими. Иногда в нем проглядывает излишняя щепетильность, но совершенно ясно, что женщины его интересовали чрезвычайно, столько у него острых, проникновенных, временами забавных замечаний о них. Марко был молод, а те нравы, которые он наблюдал мальчишкой в Венеции, вряд ли толкали его на путь отшельника и аскета. 25 лет прожил он на чужбине, среди чужих народов. Жениться на женщине своей расы у него не было возможности. Но всюду, какую страницу его книги ни возьми, он выступает перед нами как глубоко порядочный человек. Он много знает, много пережил и видел, но когда речь заходит о его интимных делах, он проявляет чрезвычайную сдержанность. Удивительный парадокс. Марко скромен, даже застенчив, когда речь идет о его личных делах, мало говорит о пережитых трудностях и опасностях, но в своем повествовании он эгоистично отодвигает на задний план и отца, и дядю. Мы видим их только во вступительных главах, затем они почти исчезают, смутно выступая как тени, разве лишь для контраста к яркой фигуре самого автора. Нигде венецианец не высказал им благородной признательности, не оценил их по справедливости. А ведь они являются истинными героями всей эпопеи. Они совершили первое путешествие и подготовили второе. Путь Марко был уже расчищен и облегчен. Хубилай принял его с распростертыми объятиями только потому, что он был сыном Никола. Даже редкие упоминания имени отца и дяди в повести Марко свидетельствуют, что, живя столь долго при дворе великого хана, они играли во всех событиях отнюдь не последнюю роль. Скорее всего, именно Никола и его брат задумали и осуществили тот хитроумный план, который дал им возможность выбраться из Катая в Персию. Даже возвратившись в Венецию, Марко жил и трудился вместе со стариками. Но в своей книге он отнюдь не воздал им должного за все то, что они сделали ему в жизни. Чтобы найти всему этому объяснение, неизбежно приходится признать, что Марко проявил в данном случае странную форму эгоизма, не связанную, однако, с личным тщеславием. Марко хотел, чтобы вся повесть принадлежала ему, чтобы вся катайская эпопея была его собственностью. Создавая книгу на авансцене, он вывел свою собственную персону, сосредоточив на ней самый яркий свет за счет лиц, игравших даже более важную роль, но оттесненных в темноту, к кулисам. То на одной странице книги, то на другой Марко обнаруживает мелочные черты своего характера. Такова рассказанная им история с потерянным кольцом, которое он разыскал с помощью жрицы из китайского храма. Марко получил свое кольцо, но с гордостью заявляет, что он не сделал никаких приношений в благодарность. Можно допустить, что он таким образом старается уверить читателя в чистоте своей христианской веры.